С юности Нин, например, всегда был близок к воде. Но, конечно, после того, как он тренировался в Нинхорнском молниеносном змее, его тело приобрело сильную близость к молнии. Увы, у Яна Цуйдина была плохая способность слияния с элементами. Если вы смогли поглотить только 1% от того, что могли поглотить другие, вам было бы гораздо труднее заниматься культивированием. Хуже того, этот континент имел очень разряженную элементарную энергию, что всем усложняло процесс. Для кого-то в этом месте поглощать элементарную энергию было смехотворно. Скорость поглощения была слишком низкой, шансы стать успешным культиватором были невероятно скудными. Чтобы позволить сыну стать бессмертным культиватором, отец Яна Цуйдина заплатил огромную цену. В конце концов, сопровождая ценный груз, он погиб. Это был страшный удар для Яна Цуйдина. После того, как Ян Цуйдин не смог стать бессмертным культиватором, он сосредоточил все свои усилия на продолжении торгового дела своего отца. Он был довольно умным и способным, и всего за несколько коротких лет он стал магнатом. В конечном итоге, он даже нанял 2 культиваторов базового уровня, а также несколько более слабых культиваторов концентрации энергии ЦИ. В конце концов, он женился. Но потом однажды, молодой, злой человек пришел в город, в котором жил Ян Цуйдин. Ему понравилась жена Яна Цуйдина. Он хотел похитить ее и сделать ее своей наложницей. Но Ян Цуйдин был непростым человеком. Рядом с ним были культиваторы, которые помогли ему остановить этого человека. Проблема была в том, что у этого злого человека были необычные возможности. Когда Ян Цуйдин понял, что представляет из себя этот человек, он сразу же подружился с руководителем крупной секты, предоставив ему много сокровищ и, в конечном итоге, став приемным сыном этого руководителя. Но, конечно, это только так называлось. Что действительно имело значение, так это то, что с этим защитником его противник не посмел бы быть слишком смелым. Увы, этот злой человек тайно провернул какие-то трюки, заставив семью жены Яна Цуйдина склонить голову перед собой. В конце концов, даже жена Яна Цуйдина покинула его, последовав за злым человеком. Его родители давно умерли. У Ян Цуйдина не было собственной семьи, поэтому его любовь к его жене была очень глубокой, и все же его жена фактически предала его и ушла, последовав за другим мужчиной. Когда она уходила, она сказала: «Цуйдин, ты в состоянии защитить меня, но можешь ли ты защитить моих родителей, не обвиняя меня?» Он перенес серьезный удар, но у него не было желания отомстить, он просто опустил руки. В конце концов, он истратил сбережения своей семьи и ушел в этот горный лес, назвав себя зеленым бамбуком. Теперь, позвольте мне взглянуть на его будущее. Взгляд Нин все еще был прикован к фигуре Яна Цуйдина. Будущее Яна Цуйдина было довольно пасмурным. Как только он встретил Нина, его судьба гарантированно должна была измениться. Нин, в конце концов, был достаточно силен, чтобы уничтожить весь этот континент с легкостью. Если бы Нин предпочел не вмешиваться в его жизнь, Ян Цуйдин остался бы один в этом горном лесу на более, чем 60 лет. Через 60 с лишним лет он столкнулся бы с культиватором взрослой души секты Нирвана. Эти двое болтали бы, после чего культиватор взрослой души почувствовал бы огромное восхищение Яном Цуйдином. Культиватор взрослой души заплатил бы огромную цену, чтобы помочь ему стать бессмертным культиватором. Но, увы, из-за его старости и его бедного духовного корня, он смог бы стать только культиватором базового уровня. Однако он достиг бы чрезвычайно высокого уровня просветления. Будучи культиватором базового уровня, он был способен убивать даосов сердечной формации. Он был бы также хорошим человеком с доброй репутацией, и он был бы невероятно опытным в иллюзиях нирваны. Был бы навык, который позволил бы ему заманивать врагов в бесчисленные иллюзии, которые заставили бы их почувствовать сожаление, затем покаяться и изменить свои пути. Он убил бы этого мерзкого человека, который отнял у него жену. Хотя он был всего лишь культиватором базового уровня, к нему уважительно обращались бы как к даосу зеленому бамбуку. В конце концов, его время закончилось бы и он бы мирно скончался. Его сердце уже достигло такого глубокого уровня, что он еще более грозен в этом плане, чем культиваторы взрослой души или культиваторы апофеоза. После того, как он станет бессмертным культиватором, техника иллюзии нирваны будет классическим примером того, что будут использовать верховные власти, идущие по буддийским путям. Нин медленно кивнул. Учитывая его сердце, он действительно подходит для того, чтобы стать бессмертным культиватором. Иди сюда. Из глаз Нина внезапно вырвались две полосы света меча, они ударили в тело человека, делающего мебель. Свет меча быстро накрыл все его тело, быстро преобразовывая его и перестраивая. Тело молодого человека быстро стало трансформироваться, его мышцы и сухожилия достигли уровня совершенства. Только его физическая сила была сильнее, чем даже сила демонических богов уровня Синьтянь в трех царствах. С таким телом можно сказать, что божественный уровень Яна Цуйдина был, несомненно, первым на всем континенте. Свист. Нин взмахнул пальцем, стукнув Яна Цуйдина по лбу. Всплеск божественной воли вырвался наружу и был передан прямо в море его сознания. В конце концов, Цуйдин был просто обычным смертным. Несмотря на то, что его тело было полностью преобразовано, он все же не мог противостоять силе воспоминаний, которые Нин хотел ему передать. Таким образом, Нин смог передать поток своей собственной божественной воли в ум Яна Цуйдина. Это во многом было похоже на то, как император Зеркальный Снег оставил часть своей собственной божественной воли. Однако причина, по которой император Зеркальный Снег сделал это, была в том, что он давно ушел и хотел что-то передать своим ученикам. А Нин сделал это потому, что его ученик был слишком слаб и не мог воспринять обычную передачу информации. В данный момент ты слишком слаб. Ты сможешь выдержать только передачу тебе искусства и техники меча уровня империйского бога или небесного бессмертного, размышлял Нин. Этот поток божественной воли содержал целостные системы культивирования, в том числе и те достижения, которыми гордился Нин, искусство меча инь-ян, капля крови. Это были самые впечатляющие приемы Нина на сегодняшний день. По мере того, как молодой человек будет становиться сильнее, он, естественно, будет получать все больше информации из этого наследия. Когда его душа станет достаточно сильной, он, наконец, сможет получить все наследие. «Ты, первый человек, которому я действительно передал свои искусства меча», – рассмеялся Нин. Первым учеником Нина была Синий Утес Сяюй, но это было из-за правил горы «Внутреннее сердце». Нин должен был выбрать человека великой кармической добродетели в качестве своего ученика. Его исконный близнец стоял на страже трех царств и часто давал Синему Утесу Сяюй какие-то советы, но, увы, она просто не была особо талантливой. Зеленый бамбук, также известный как Ян Цуйдин, был вторым учеником Нина. Нин оставил ему методы совершенствования и свои искусства меча. Что касается божественных способностей, их он не передал. Император Зеркальный Снег оставил после себя четырех големов уровня Дао Лордов, но Нин не оставил никаких защитных способностей. Это было потому, что эти довольно слабые защитные меры на самом деле не были столь полезными. Учитывая талант зеленого бамбука, ему не составит труда стать известным в этом смертном царстве. Что касается тех чрезмерно мощных защитных мер, они могут привести к некоторым неприятностям извне. Воспитание смертного было совершенно другим делом, чем руководство и воспитание культиватора мирового уровня. Император Зеркальный Снег потребовал, чтобы его потенциальные ученики стали культиваторами мирового уровня, которые прошли несколько испытаний. Ян Цуйдин, однако, все же был просто обычным смертным. Че что я только что, Ян Цуйдин почувствовал, будто он только что пробудился. Когда он пришел в себя, он увидел удаляющегося молодого человека с ведром и удочкой. Ученик, возможно, судьба позаботится о том, чтобы мы встретились снова, ахаха. После этого Нин исчез в воздухе. Ученик, Ян Цуйдин был ошеломлен. Спустя несколько мгновений в его сознании полилось большое количество информации. Были подробные инструкции о том, как стать из обычного смертного небесным бессмертным или империйским богом. Были также два невероятно мощных искусства меча, известных как искусство меча инь-ян и капля крови. В данный момент доступна была только часть информации. Когда его душа усилится, он, естественно, сможет получить еще больше этого наследия. Нин наложил ограничительные заклинания на свои воспоминания, запретив ему учить этим вещам других. Как, Ян Цуйдин был ошеломлен. Он не был тем, кто ничего не знал о совершенствовании. Он знал, каковы основные препятствия для совершенствования бессмертного, но он только что приобрел методы, которые помогут ему преодолеть скорбь и достичь легендарного уровня небесных бессмертных и империйских богов. И это была лишь часть истинной техники, а эти бесконечно мощные искусства меча. Ян Кудин мгновенно понял, что с этого дня его жизнь изменится. Если бы этот человек из верховных властей смог проследить его судьбу, он обнаружил бы, что жизнь этого человека полностью изменилась. Его будущее на самом деле стало крайне нечетким, и чем дальше, тем сложнее было его предсказать. Учитель, Ян Цуйдин немедленно опустился на колени и поклонился в том направлении, в котором ушел Нин. Он вспомнил, что Нин представился ему, как Черный Север. Он находится в альтернативной вселенной, а я должен вернуться в бесконечные территории. Интересно, встретимся ли мы когда-нибудь снова, размышлял Нин. Его охватил внезапный порыв учить. Он действительно был абсолютно безответственным учителем. Брат, Черный Север. Черный Север, принц Великая Радость, бог сердца Единый Ветер, бог воды Волна Огня и небесный огонь Яркого Берега сидели вместе, выпивая вино. Я просто поймал большую рыбу, ухмыльнулся Нин, подняв свое ведро. Том 28 глава 6. Священное бессмертное царство Цзинин, принц Великая Радость, Единый Ветер и другие жили и проводили досуг здесь, на Зимней горе. Несмотря на то, что они сейчас находились в 10 миллиардах километров от массива переноса пространства-времени, они все время наблюдали за тем, что там происходит. У этого моего ученика на самом деле есть талант к мечу. Нин уделял немало внимания своему ученику. Хотя Ян Цуйдин тоже жил на Зимней горе, никто не мог обнаружить присутствие Нина, если он этого не пожелал. Брат, Черный Север, искусство меча этого парня, кажется очень похоже на твой домен меча Инь-Ян. Принц Великая Радость сидел рядом, наблюдая, как Ян Цуйдин тренируется с мечом в 10 километрах от них. Он тренируется в одиночку глубоко в горах, без нетерпения, без спешки, его сердце спокойно, как вода. Я должен сказать, его сердце впечатляет. Его можно считать моим учеником, сказал Нин со смехом. Учеником, принц Великая Радость был потрясен. Ты взял в ученики обычного смертного, хотя у него было хорошее впечатление о Яне Цуйдине, этот человек все же был просто обычным смертным. Они пятеро были одними из самых причудливо талантливых деятелей всех бесконечных территорий. Даже небесный огонь Яркого Берега, который в то время был самым слабым из пяти, был ослепительным гением королевства Яркий Берег. Что касается остальных четырех, все они владели собственным высшим Дао. Любой из них в любой момент мог прорваться на уровень Дао-лорда, и в этом была их экстраординарность. Учитывая статус Нина, если он захочет выбрать себе ученика, практически все культиваторы мирового уровня будут рыдая просить о возможности их выбрать. И все же вместо этого он избрал обычного смертного. Твой ученик, Единый Ветер, сидевший поблизости, рассмеялся. Это место мы просто проходим мимо. Почему ты принял ученика? Или ты так относишься к своим ученикам, просто полностью игнорируешь их? Даже если бы я захотел навестить его, долго быть с ним рядом я бы не смог. Лучше просто позволить ему расти естественным образом. Нин сделал медленный глоток вина. Брат Черный Север, конечно, не воспринимает это всерьез, сказал бог воды Волны Огня. В мгновение ока прошло более 60 лет. Массив пространственно-временной передачи был почти готов. Время уходить. Великая Радость поднялся на ноги. Время идти, Черный Север. Хватит смотреть на своего ученика, подразнил Единый Ветер. Нин просто смотрел вдаль. Его второй ученик, зеленый бамбук Ян Цуйдин, уже давно ушел с Зимней горы и путешествовал по миру. Его слава уже распространилась на миллионы километров. Он был известен, как меч бессмертный зеленый бамбук. Время идти, кивнул Нин. Как только он уйдет, они по-настоящему расстанутся друг с другом. Как только Нин вернется в бесконечные территории, они будут находиться в двух разных вселенных. Было действительно очень трудно сказать, встретятся ли они когда-нибудь снова, как судьба сложится. Хотя ядро массива передачи пространства-времени было довольно большим, оно все же было заполнено сотнями миллионов культиваторов взрослой души и апофеоза, которые собрались здесь, на этом огромном континенте. Приятели даосы, древний передаточный массив должен быть активирован только раз в 100 лет, сказал звенящим голосом культиватор уровня апофеоз, стоящий в воздухе. Наше смертное царство непостижимо обширно, и оно наполнено бесчисленными культиваторами. Таким образом, я хочу пригласить всех приятелей даосов, заинтересованных в том, чтобы отправиться в священное бессмертное царство, войти сначала в эту сокровищницу. Эта сокровищница очень простая и грубая, она довольно слаба. Любой культиватор апофеоза может легко разорвать ее изнутри. Все мы войдем в эту сокровищницу, а затем массив телепортирует ее на другую сторону. Это будет намного проще. Согласен, это имеет смысл. Это стандартный метод на протяжении многих лет. Бесчисленные взрослые души и культиваторы апофеоза кивнули в знак согласия. Это был обычай, который был установлен много лет назад. В противном случае, как массив мог вместить сотни миллионов культиваторов? Сокровищница была довольно грубой и простой. Через нее можно было видеть, что происходит снаружи. Через нее мгновенно можно было прорваться. Что касается пятерки Нина, она была в гуще других культиваторов. Никто не обращал на них никакого внимания. «Приятели даосы, пойдемте вместе». Высокий мужчина средних лет в воздухе был первым, кто полетел ко входу в сокровищницу, которая была расположена в самом центре древнего массива переноса. Эта сокровищница была похожа на обычное бессмертное имение, и у нее были обычные ворота. Вжух, вжух, вжух. Бесчисленные полосы света пролетели ко входу. «Пойдем». Группа Нина из 5 человек также последовала за толпой в поместье. Она действительно слабая. 5 нашли уголок в поместье, где другие культиваторы не могли их заметить. Нин рассмеялся, когда он мысленно отправил: «Я чувствую, что малейшей вибрации будет достаточно, чтобы она полностью рухнула. Позвольте мне немного ее стабилизировать. Я действительно беспокоюсь о том, что она расколется», — сказал Единый Ветер. Грохот. Культиватор, находящийся снаружи, активировал массив переноса пространства-времени. Поскольку он уже накопил достаточно энергии, он смог полностью активироваться. Сотни миллионов культиваторов взрослой души и культиваторов апофеоза, собравшихся внутри, были невероятно взволнованы. Священное бессмертное царство. Мы, наконец, прибудем в священное бессмертное царство. Все старейшие моей школы находятся в священном бессмертном царстве. Согласно легендам, в священном бессмертном царстве гораздо больше культиваторов, чем в нашем мире. Они были невероятно взволнованы. С тех пор, как они встали на путь совершенствования, они мечтали о том, чтобы однажды достичь вершины власти в смертном царстве, а затем отправиться в священное бессмертное царство. Те, кто получил квалификацию в священном бессмертном царстве, были главными фигурами смертного царства. Спустя некоторое время эффект телепортации закончился. Сокровищница была отправлена в священное бессмертное царство. Группа Цзинина отдыхала в своем маленьком уголке. Теперь их лица нахмурились. «Что-то не так», — принц Великая Радость обратился мысленно. «Давайте спрячемся и посмотрим, что произойдет». «Верно». Нин и остальные кивнули. Эта слабая сокровищница практически не повлияла на них. Они могли видеть внешний мир и знали, что происходит снаружи. «Мы прибыли. Мы прибыли в священное бессмертное царство». Сотни миллионов культиваторов взрослой души и апофеоза были невероятно взволнованы. Грохот. Слабая сокровищница с грохотом взорвалась. Неопытные культиваторы взрослой души и культиваторы апофеоза внезапно появились в воздухе, закрыв собой небо и блокировав солнце, как орда саранчи. Такая плотная элементарная энергия. Элементарная энергия здесь намного плотнее, чем в нашем смертном царстве. Так это священное бессмертное царство. Бесчисленные культиваторы все взволнованно смотрели, но внезапно они увидели большое количество каменных столбов на расстоянии от них. На всех каменных столбах были привязаны к ним культиваторы. Некоторые были гуманоидами, некоторые были монстрами, а некоторые были зверями. Хотя выглядели они по-разному, все они были окровавлены, на их телах были раны и шрамы. Глаза многих из них были наполнены яростной ненавистью. Смертельная тишина. Сотни миллионов культиваторов взрослой души и апофеоза, которые только что прибыли, застыли в страшном безмолвии. Культиваторы, привязанные к каменным колоннам, явно страдали от бесчисленных пыток. Что происходит? Пришла еще одна партия, прохрипел один из множества связанных, замученных культиваторов. Одна партия за другой. Это никогда не кончится. Кто-нибудь может отправить послание людям из смертного царства? Скажите им, чтобы они не пришли сюда, в священное бессмертное царство. Не приходили. Я действительно не должен был сюда приезжать. Я очень жалею об этом. Не приходите в священное бессмертное царство. Бесчисленные связанные культиваторы бормотали и стонали разбитыми, слабыми голосами. Что касается сотен миллионов культиваторов взрослой души и культиваторов апофеоза, которые только что прибыли, все они поняли, что что-то не так. Их сердца похолодели, как лед. Ахахаха. Внезапно вся земля задрожала, когда из ее глубин раздался смех. Медленно, одна за другой из подземелья начали появляться горообразные фигуры. Там было более 100 этих фигур, и каждая из них была ростом в 30 тысяч метров. Аура тьмы распространилась, закрыв собой небеса, когда они посмотрели на бесчисленных культиваторов своими кроваво-красными глазами. 100 возвышающихся фигур, и каждая из них обладала такой аурой, что культиваторы задрожали от ужаса. «Где мы?» Человек в золотой одежде среди толпы усмирил свой ужас, сказав: «Это не священное бессмертное царство». «Это священное бессмертное царство», сказала одна из возвышающихся фигур голосом, от которого содрогнулись небо и земля. Когда она взмахнула рукой, появился огромный тканевый мешок. Вжух! Тканевый мешок породил невероятно мощную всасывающую силу. Сотни миллионов культиваторов взрослой души и апофеоза пытались сопротивляться, но их насильно втягивало в тканевый мешок. После того, как все культиваторы попали в тканевый мешок, он уменьшился в размерах, снова улетел в руки возвышающейся фигуры. Еще несколько игрушек. Возвышающаяся фигура посмотрела на тканевый мешок и засмеялась низким голосом. «Учитель будет в восторге. Я отправлю ему эти игрушки. Что касается вас, остальных, оставайтесь здесь и поговорите с непослушными». «Хорошо», кивнули другие возвышающиеся фигуры. Свист. Фигура с тканевым мешком быстро полетела вдаль. Группа Нина стояла в воздухе. Учитывая мастерство принца, великая радость в пространстве времени, возвышающиеся фигуры были совершенно не способны были их увидеть. Группа Нина просто молча наблюдала за тем, что происходило вокруг. Сотня големов уровня старейших богов. Нин сузил глаза, когда он мысленно отправил, и они говорили о хозяине. Их хозяин, скорее всего, да, лорд, согласен. За этим священным бессмертным царством, скорее всего, стоит да, лорд, хмуро пробормотал единый ветер. Это проблема. Нам нужно осторожно расследовать это дело, мрачно сказал принц Великая Радость. Согласен. Пойдемте. Пятеро тихо покинули этот регион. Том 28, глава 7. Огромная тюрьма Цзинин и другие не осмелились вызвать ни малейшего беспокойства, опасаясь привлечь внимание Дао-Лорда. Они подозревали, что именно Дао-Лорд стоит за этим священным бессмертным царством. В данный момент их преимущество было в том, что о них никто ничего не знает. Как только их обнаружат, все станет сложнее. В конце концов, это священное бессмертное царство было чужой территорией. Наверняка множество формаций защищало его. К примеру, филиал секты Синяя Грация в королевстве Яркий Берег был наполнен слабыми культиваторами мирового уровня, но они все же смогли поймать Нина в ловушку благодаря огромной защитной формации. Логово Дао-Лорда было невероятно опасным местом. Там нельзя было переосторожничать. Но, конечно, группа Нина была довольно уверена в себе. Конечно, слабые Дао-Лорды их не напугают. Вжух. Группа из 5 человек бесшумно телепортировалась в космос, чтобы попасть на край этого огромного континента, священного бессмертного царства. Учитывая мастерство принца, великая радость в пространстве времени, пространственная телепортация не вызвала пространственных волн. Группа Нин стояла рядом с несколькими валунами на обрыве этого континента. Когда они посмотрели на хаотичное пространство перед ними, они увидели, как мелькают и сияют бесчисленные полосы золотых рун. Огромная бесплотная формация охватывала весь континент. «Какая мощная формация!» – тихо сказал бог сердца Единый Ветер. «Эта формация настолько глубока, что даже мне трудно ее понять. Обычный Дао-Лорд не мог ее создать. Интересно, была ли эта формация приобретена этим Дао-Лордом или он сам ее создал? Надеюсь, он купил ее». Князь Великая Радость выглядел таким мрачным, каким другие никогда его не видели. Нин тоже кивнул. Любой, кто мог бы создать эту формацию, был, по меньшей мере, Дао-Лордом 3-й ступени. На самом деле, это может быть даже Дао-Лорд 4-й ступени. Плюс у Дао-Лорда также было преимущество находиться на знакомой территории. У них были серьезные проблемы. «Тогда как мы покинем это место?» – спросил бог воды волна огня. «Вы все видели массив пространственно-временной передачи. Он позволит нам вернуться в смертное царство. Но как только мы активизируем его, чтобы вернуться в смертное царство, этот Дао-Лорд обязательно узнает об этом и может преследовать нас по пути назад. Нам некуда бежать. Вернуться в смертное царство с этой формацией?» Принц Великая Радость покачал головой. «Эти големы, вероятно, заметят, как только мы хоть что-нибудь предпримем, а это значит, что их хозяин тоже узнает. Учитывая, насколько могущественны Дао-Лорды, этот, вероятно, сможет отправить свою волю, чтобы мгновенно охватить ей все священное бессмертное царство. Он может сорвать процесс переноса. Вероятно, у нас не будет шансов вернуться в смертное царство. Нин, единый ветер, небесный огонь и волна огня стояли с угрюмыми лицами. Да, лорд определенно был противником, который может оказаться для них огромной угрозой. Мы не сможем одолеть эту формацию. Единый ветер поднял голову, разглядывая огромную формацию, охватившую все священное бессмертное царство. Даже если мы вернемся в смертное царство, толку от этого не будет. Как только мы вернемся, мы не сможем от него убежать. Давайте дальше думать, сказал Нин, возможно, мы сможем отыскать выход. Другого выхода у нас нет. Пятеро начали тайно исследовать священное бессмертное царство. Священное бессмертное царство было намного меньше, чем смертное царство. Оно занимало всего несколько десятков миллиардов километров. Весь континент был покрыт этой огромной формацией. В самом центре континента сгущался тусклый, слабый зеленый туман. В глубине этого тумана смутно просматривалось возвышающееся имение. Это было единственное место на всем континенте, куда группа Нина не решилась подойти. Вполне вероятно, что в этом имении жил Дао-лорд. Какая ужасная аура гнева и ненависти. Группа Нина стояла на бесплодной черной земле, вглядываясь в огромное черное здание вдали. Над этим огромным черным зданием сгущалась аура ненависти. Она была настолько сильной, что стало практически осязаемой. Некоторые ее части были окрашены красным, а другие светились черным. Однако аура ненависти, расположенная в самых высоких частях здания, светилась глубоким зеленым светом. Так получилось из-за сгущения ненависти к бесчисленным культиваторам в течение бесчисленных лет. Периодически в ауре просматривались яростные лица. Даже если бы я уничтожил 100 хаос миров, ненависть и ярость не были бы такими сильными, как это, нахмурился Великая Радость. Я чувствую, что там в заточении бесчисленное множество культиваторов. Эта аура ненависти, должно быть, порождена ими, сказал Единый Ветер. Причина, по которой аура ненависти настолько плотная, возможно в том, что эти культиваторы страдают от невыразимых мук. Мы видели, что происходит на раннем этапе, там, где масса культиваторов привязаны к этим каменным столбам. Давайте пойдем туда, призвал небесный огонь яркого берега. Пойдемте. Им нужна была дополнительная информация. Никто из них не был обеспечен в мыслях о Дао-лорде, который, возможно, жил в уединении на этом континенте. Огромное черное здание было тюрьмой титанических размеров, и в ней были заключены бесчисленные культиваторы. Следует понимать, что формация смертного царства активируется один раз в столетие. Естественно, многие культиваторы были заключены в тюрьму здесь. Это место. Лицо бога воды волны огня побледнело, когда он продолжил идти вперед. Это место еще более страшное, чем ужасные земли кошмаров, о которых гласят легенды моей родины. Оно еще ужаснее, чем 18 адов моей родины, мрачно сказал Нин. Эта огромная тюрьма была наполнена различными орудиями пыток и наказаний. Вся эта тюрьма была разработана исключительно для пыток культиваторов. Следует понимать, что 18 адов трех царств были предназначены для наказания великих грешников, а это место имело только одну цель – пытать и мучить как можно больше. Это сделало его в тысячу раз более пугающим. Лица этих пятерых побледнели. Все вы умрете однажды. Вы – демоны. Вы – дьяволы. Все вы умрете. Нет. Спасите меня. Спасите меня. Пощади меня. Я не буду больше ни о чем просить. Просить бессмысленно. Звучали разные голоса. Некоторые из них были полны ненависти, некоторые гремели, некоторые дрожали. Вся тюрьма использовалась для яростного истязания сотен миллионов новых заключенных культиваторов уровня «Взрослая душа» и «Апофеоз». Некоторые из вновь похищенных по-прежнему умоляли о пощаде, но вскоре они поняли, что это совершенно бессмысленно. Вжух! Группа Нина из пяти культиваторов продолжала свое путешествие по тюрьме. Никто не смог их увидеть, даже големы, ответственные за пытки заключенных. Большинство из этих големов были, по крайней мере, на уровне старейших богов. Некоторые из них были на уровне истинных богов, а некоторые были даже на уровне эмпирейских богов. В этой тюрьме, должно быть, были миллионы големов. Кто бы мог подумать, что священное бессмертное царство, о котором многие мечтали, на самом деле окажется сущим адом. Тихо пробормотал Нин. Да уж, вообще здесь очень мало големов на уровне старейших богов. Большинство из них слабее, возможно. Да, лорд этой земли также довольно слаб, сказал Единый Ветер. Надеюсь, жажда убивать появилась в глазах Великой Радости. Если бы Да, лорд был слабым, они пятеро объединили бы силы и убили бы его. Это бы решило все их проблемы одним махом. Свист. Хотя в тюрьме существовали ограничительные формации, они предназначались для более слабых культиваторов и были совершенно неэффективны против группы Нина. Группа Нина смогла легко войти в одну из камер тюрьмы. В этой тюремной камере находилось более сотни культиваторов. Все они были прикованы цепями. Один из них был тощим стариком, который молча сидел в позе лотоса. Его взгляд был страшным. «Я не могу принять это. Я не могу это принять», — мысленно рычал тощий старик. «Мне нужно подняться и убежать. Если я смогу убежать, в будущем я вернусь и убью этих дьяволов». Он до сих пор еще не понял, что его мучители были на самом деле големами. Тощий старик внезапно почувствовал, что что-то не так. Пять фигур внезапно предстали перед ним. «Вы», — старик был ошеломлен. «Это было очень странно. Эти пять фигур были чисты, и ни у кого из них не было кандалов. Более того, двери в тюрьму даже не открылись». «У меня есть несколько вопросов», — сказал худой, лысый юноша в красном. «Да», — послушно сказал тощий старик. Он почувствовал абсолютное доверие к человеку перед ним. Если бы человек приказал ему покончить жизнь самоубийством, он бы нисколько не колебался. Что касается других культиваторов в тюремной камере, они не могли ничего этого видеть. Когда группа Нина проникла в огромную тюрьму, внезапно вылетела фигура из древнего возвышающегося поместья, окруженного слабым зеленым туманом, который находился в самом сердце священного бессмертного царства. Эта фигура была одета в светло-зеленую одежду, ее спина была сутулой, на лбу ее было несколько зеленых чешуек, глаза были довольно холодными и коварными, а старческое лицо было покрыто морщинами. Учитель, его голем, старейший бог, стоящий за пределами поместья, почтительно ждал. «Угу», — кивнул сутулый старик. «Пришла новая партия культиваторов?» «Да, они только что прибыли. Мы уже отправили их всех в тюрьму», — почтительно сказал голем, старейший бог. Големы были типом волшебных сокровищ, но когда они обретали чувствительность, они становились настолько же умными, как и живые существа. Разница заключалась в том, что они были бы очень верными и выполняли все, что их хозяин приказал им. «Угу, пойдем, посмотрим», — кивнула сутулая фигура. Старейший бог голем с уважением последовал за ним, оба они быстро взлетели в небо. В мгновение ока они преодолели 10 миллиардов километров и прибыли в огромную тюрьму, окутанную зловещей аурой. Том 28, глава 8. Надежда культиваторов. Огромная тюрьма была разделена на множество разных регионов. В тюремной камере, расположенной в определенном месте тюрьмы, группа Цзинина из 5 человек смотрела на этого тощего пожилого заключенного. «Я был схвачен и привезен сюда 600 лет назад, после того, как я телепортировался в священное бессмертное царство». Мысли тощего старика наполнились воспоминаниями. Он тихо добавил: «С тех пор я заключен в эту тюрьму. Я испытал бесчисленные муки. Некоторые культиваторы предпочли самоубийство, поскольку не выдержали страданий. Ох, я как мечтаю вернуться в смертное царство». Группа Нина нахмурилась. Единый ветер спросил его: «Ты ничего не знаешь об остальных регионах этого священного бессмертного царства?» Тощий старик покачал головой. «Я знаю очень мало. Мы все время были здесь, в ловушке. Знаешь ли ты о хозяине этих дьяволов, которые мучают вас?» — спросил единый ветер. Тощий человек задрожал. В его глазах появился ужас. Он повелитель чертей. Он ужасен, абсолютно ужасен. С тех пор, как я был заключен в тюрьму, я видел его здесь, в тюрьме, только дважды. Он использовал ужасающие заклинания, он сам лично мучил нас. Пыткам одновременно подверглось огромное количество культиваторов. Он слишком силен, слишком страшен. Дважды, он дважды посещал тюрьму за последние 600 лет. Лицо единого ветра слегка помрачнело. «Часто же он приходит», — проворчал принц Великая Радость. «Мы должны быть осторожными. Кто знает, когда этот Дай-Лорд снова появится», — нахмурился Нин. Он не посмел распространить свою божественную интуицию. Если бы он это сделал, враг мог бы их обнаружить. Принц Великая Радость вдруг нахмурился. «А вот еще скажи, древняя система переноса активируется один раз в столетие, это означает, что в течение многих лет сюда шел огромный поток культиваторов. Если мучения не заканчиваются, почему так много из вас все еще живы? Если вы знаете, что жизнь будет хуже, чем смерть, и что вы будете подвержены бесконечной агонии без возможности вернуться назад, почему вы это терпите?» Нин и другие тоже были заинтригованы. Действительно, когда они столкнулись с подавляющей властью, подавляющим отчаянием и перспективой бесконечных пыток, почему они не выбрали смерть. Рассуждая логически, большинство должно было предпочесть совершить самоубийство, чем продолжать такую жизнь. «Потому что мы собираемся отомстить», — прорычал худой старик, его глаза были полны ярости и ненависти. «Вы, как, принц Великая Радость был озадачен, если мы сможем подняться, мы сможем покинуть это место», — тощий старик стиснул зубы. «После восхождения я стану небесным бессмертным и буду продолжать культивирование. В будущем, после того, как я стану сильным, я обязательно вернусь и отомщу», — бог сердца Единый Ветер спросил. «Подняться? Если ты поднимешься, ты сможешь покинуть священное бессмертное царство». Нин и остальные были озадачены. По идее, восхождение должно означать попадание в сокровищницу Даа-Лорда. «Те, кто поднялся, действительно могут убежать», — сказал тощий старик. «Давным-давно, даже еще до того, как наше смертное царство получило эту древнюю матрицу переноса, культиваторам было легче тренироваться в поздней стадии апофеоза. В смертном царстве были люди, которые иногда достигали этой стадии. После этого на них опускалась небесная скорбь. После скорби они превозносились на землю бессмертных. Позже совершенствование в смертном царстве стало более сложным. Тем не менее, появился древний массив переноса, и некоторые из наших предшественников решили отправиться в священное бессмертное царство. Некоторые из них даже вернулись, а затем рассказали своим потомкам и юниорам, что священное бессмертное царство – святое место для культивирования и что там невероятно плотная элементарная энергия. В результате в это место пошли последовательные поколения культиваторов. Только после того, как мы попали сюда, мы поняли, что это всего лишь трюк. Тощий старик стиснул зубы. Нин и остальные четверо были экстраординарными фигурами. Они сразу поняли, что произошло. Давным-давно, до того как смертное царство было обнаружено этим Даа-Лордом, совершенствование было гораздо более простым путем. Когда возникла огромная защитная формация, защищающая континент от пространственных штормов, элементарная энергия на континенте стала более разряженной. Это усложнило культивирование. Затем появился древний массив переноса, которым воспользовались некоторые культиваторы, которые были вынуждены вернуться из этого священного бессмертного царства и распространить слухи о том, как там было замечательно. Естественно, туда попадало все больше и больше культиваторов. Это был заговор. По правде говоря, в смертном царстве, выдающиеся талантливые гении все еще могут достичь уровня апофеоза поздней стадии, а затем успешно преодолеть скорбь и подняться. Тощий старик продолжил. Но это действительно очень и очень сложно. Смертное царство непостижимо огромно, но только горстка людей каждое столетие достигает своих целей и возносится. Вот почему мы все шли в это священное бессмертное царство. Тощий старик покачал головой. Хотя мы и заключены в тюрьму здесь, все равно верно то, что элементарная энергия в этом мире намного плотнее, чем в нашем. Нелегко достичь поздней стадии апофеоза. Однако, как только эти дьяволы заметят нас на этом этапе, они немедленно нападут на нас и убьют. Поэтому мы должны накопить как можно больше энергии. Нам нужно накопить побольше сил, чтобы достичь поздней стадии уровня апофеоза. Небесная скорбь немедленно спустится. К тому времени эти дьяволы не смогут ничего нам сделать. Нин и другие слушали с любопытством. То есть, как только появится небесная скорбь, вы будете в безопасности. Когда придет небесная скорбь, они не посмеют нас тронуть. Все, что они смогут сделать, это наблюдать за нами со стороны. Даже если бы этот бог демонов пришел сюда сам, он просто наблюдал бы издалека. Любой, кто преуспеет в скорби, немедленно вознесется на легендарные бессмертные земли, сказал тощий старец. Нин и другие продолжили обсуждать этот вопрос между собой. Вообще говоря, в таких местах, как Три Царства, так называемая небесная скорбь может представлять угрозу для обычных культиваторов, но она определенно не сможет представлять угрозу для культиватора мирового уровня. Культиватор мирового уровня мог бы уничтожить все Три Царства. Как может обычная скорбь что-нибудь сделать ему? Невозможно, чтобы небесная скорбь угрожала самому Даа-Лорду. Даже если небесная скорбь опустилась, Даа-Лорд может насильственно вмешаться и полностью уничтожить скорбь. «Возможно, я знаю ответ», – прошептал Волна Огня. «С тех пор, как мы вошли в священный регион, мы слышали истории о вознесении с континентов, которые мы посещаем. Считаете ли вы, что на каждом континенте есть Даа-Лорд, что они все пойдут так далеко, чтобы тратить время и силы на создание сокровищницы, чтобы защитить себя. О чем ты? Единый ветер смотрел на него с изумлением. Полагаю, вы все заметили сейчас кое-что. После того, как мы вошли в священный регион, мы смогли почувствовать, какая сила пронизывает каждый дюйм региона, сказал Волна Огня. Единственная причина, по которой мы еще не раздавлены, в том, что мы носим медальоны священного региона. Нин и остальные кивнули. Это правда, что сила священного региона была вездесущей. Тогда вполне возможно, что небесная скорбь, падающая на бесчисленные живые существа многих континентов, отправляется самим священным регионом, сказал Волна Огня. Правильно, правильно, должно быть, все так и есть. Их глаза мгновенно засветились, когда они разобрались в этом вопросе. Небесная скорбь, ее создавали естественные законы неба и земли. В таком хаосе, как три царства, законы, о которых идет речь, были законами самого хаос мира. Таким образом, сам хаос мир отправлял небесную скорбь. Но здесь, в священном регионе, на этих обширных континентах не было законов природы самих континентов. То есть сами континенты не могли послать небесную скорбь. Это означало, что сам священный регион отправлял небесную скорбь. А поскольку скорбь отправляется самим священным регионом, даже Дао-лорды не могут вмешаться. Если бы они это сделали, они были бы наказаны силой самого священного региона, сказал Волна Огня. Причина, по которой кто-то вроде Нина сможет уничтожить небесную скорбь трех царств, была в том, что он не боялся каких-либо репрессий трех царств. Но репрессия священного региона, даже вечные императоры побоялись бы ее. Священный регион был ядром всей этой вселенной. Удар от него по существу представляет собой вызов от всей вселенной. Кто смог бы выдержать такой удар? Да, это логично, кивнул небесный огонь яркого берега. Существует высокая вероятность того, что это правда. Я бы сказал, что шансы составляют не менее 80%, но есть еще и 20%. На вероятность возможно, все эти разговоры о вознесении, ничто иное, как жестокая ложь, предназначенная для обмана этих несчастных культиваторов. Как только они потеряют всякую надежду, они, вероятно, не смогут жить дальше, сказал Единый Ветер. Свист. Нин и остальные четверо тихо вышли из этой маленькой тюремной камеры. Они продолжали ходить по этой огромной тюрьме, и никто не мог их обнаружить. «Приветствуем, хозяин!» Внезапно каждый дюйм тюрьмы взорвался хриплыми восклицаниями. Каждый из миллионов големов послушно опустился на колени, и звук их колен, ударившихся об землю, отозвался эхом по всей тюрьме. «Он идет! Пришел бог дьяволов!» «Нет, он снова пришел!» Когда заключенные, пойманные в ловушку внутри этих бесчисленных тюремных камер, услышали шум, они застыли в ужасе. Каждый раз, когда этот бог дьяволов приходил, он причинял им адские страдания, которые были даже хуже того, что дьяволы могли придумать. Дыхание их стало оборванным и хаотичным, а ауры их ненависти и обиды, и без того пронизывающие это место, стали намного более сильными, чем раньше. Лицо Нина побледнело, как и лица остальных четырех. Хаем, бог дьяволов холодно фыркнул, накрыв тюрьму волной сердечной силы. В каждую тюремную камеру начал просачиваться какой-то слабый зеленый туман, но внезапно зеленый туман немедленно остановился. Даже эта волна сердечной силы задрожала. «Кто вы, пятеро, такие?» Прозвучал яростный ментальный вопрос. В коридоре стояла группа Нина из пятерых. Им с легкостью удалось обеспечить, чтобы големы не смогли их обнаружить, но им не удавалось избежать сканирования сердечной силы Дао-лорда. Том 28, глава 9. Убийство Дао-лорда Цзинин и остальные четверо были возмущены. Все происходило слишком быстро. «Старейший», — мысленно отправил бог сердца Единый Ветер, — «мы пришли сюда по приказу нашего хозяина для того, чтобы испытать себя в священном регионе. Увы, мы случайно вошли в смертное царство, а затем, с помощью передачи пространства-времени мы попали сюда. Мы не думали, что священное бессмертное царство — место, откуда мы не сможем выбраться. Мы ищем способ покинуть его. У нас нет намерения быть твоим врагом, старейший. Мы просим разрешения покинуть священное бессмертное царство. Ах, 5 культиваторов мирового уровня и 5 медальонов священного региона – такое богатство. Горбатый Дао-лорд, стоявший у входа в тюрьму, ответил пятерым. Может быть, я и подумаю над тем, чтобы вас отпустить. Только вы должны согласиться с одним из моих условий. «Пожалуйста, скажи, старейший», — немедленно сказал Единый Ветер. «Без фактической борьбы с группой Нина, никто не сможет сказать, насколько она сильна. В священном регионе были некоторые дао-лорды, которые убивали всех культиваторов мирового уровня, которых они только видели. Они воровали их священные медальоны. Однако большинство дао-лордов не желали опускать себя и грабить юниоров, и они не хотели оскорблять секту, стоящую за этими культиваторами мирового уровня. Вообще говоря, культиваторы мирового уровня в священном регионе имели значительный опыт. «Мне нужно, чтобы вы поклялись жизненной клятвой, что, покинув это место, вы никогда и никому не расскажете о том, что видели в смертном царстве и священном бессмертном царстве. Если вы на это согласитесь, я позволю вам покинуть это место», — сказал горбатый дао-лорд. «Жизненная клятва?» — единый ветер улыбнулся. «Это просто. Осторожно!» Принц Великая Радость нахмурился, когда в его глазах внезапно вспыхнул свет. Спустя несколько мгновений лица единого ветра, цзинина, небесного огня яркого берега и волны огня изменились. Они почувствовали страшную волну силы, спускающуюся с небес на тюрьму. Поскольку эта волна силы спускалась с небес, было понятно, что она идет от огромной формации, которая защищает все священное бессмертное царство. «Убить!» У волны огня был страшный взгляд. «Убить!» — крикнул принц. Пятеро атаковали одновременно. Горбатый дао-лорд находился у входа в огромную тюрьму, его глаза были невыразимо холодными и мрачными. Небо над ним внезапно вспыхнуло, когда активизировалось прежнее эфирное видение, огромная черная змея, появившаяся ниоткуда. С огромной скоростью она спустилась с небес и выстрелила в тюрьму. Горбатый дао-лорд намеренно тратил время на беседу с ними, чтобы купить себе достаточно времени и развязать власть формации. Все те, кто обнаруживает существование священного бессмертного царства, должны умереть. В глазах горбатого дао-лорда светилась жажда убивать. Огромная змея двигалась очень быстро. Она предстала перед ним в мгновение ока. Однако после этого лицо горбатого дао-лорда побледнело. Как? Его божественная интуиция показала ему, что эти пять культиваторов мирового уровня были абсолютно ужасающими. Из пятерых цзинин и бог сердца единый ветер быстрее всех атаковали. «Сердечный мир, спустись!» Единый ветер в красной мантии холодно посмотрел на горбатого дао-лорда, он не проявил никакой милости, когда напал на него. Бум, бум, бум. Проекция его сердечного мира мгновенно спустилась на эту область, в результате чего вся тюрьма забушевала. Казалось, что что-то невероятно тяжелое врезалось в нее, а потом оно разломилось легко, как кусочек тофу. Эта огромная тюрьма способна держать бесчисленное количество культиваторов, но для людей уровня Нина она была невероятно хрупкой. Они находились в глубине тюрьмы, в то время как дао-лорд был у входа, а это означало, что они были разделены большим количеством дверей. Проще всего было разрушить эту чертову тюрьму. Как, Энно, бесчисленные культиваторы с изумлением наблюдали за этой сценой. Тюремные камеры, в которые они попали, были разбиты на мелкие кусочки, но сами они остались совершенно невредимыми. Это было доказательством того, насколько точным и властным был бог сердца единый ветер. Бум, бум, бум, бум. Миллион с лишним големов были сбиты на землю под давлением крушения проекции сердца. Они никак не могли этому сопротивляться. Превознесенный бессмертный, великий бессмертный, небеса, наконец, пришли нам на помощь. Бесчисленные культиваторы смотрели на одетого в красное бога сердца единого ветра, который выглядел, как настоящий бог. Бог сердца единый ветер, казалось, стал центром всего этого мира. Он сверлил глазами этого горбатого дао-лорда вдали, отправив всю тяжесть своей проекции сердечного мира вниз. Культиватор сердечной силы, горбатый был ошеломлен. Ломать. Рядом с богом сердца единым ветром был Цзинин в белом, его глаза были также холодны. Грохот. Вокруг него появилась страшная смесь электрического и водного света. Семь типов молнии Дао и семь типов воды Дао превратились в серию божественных мечей. Множество божественных мечей двигались невероятно быстро в сторону горбатого дао-лорда. Они создали ужасающий домен, похожий на вихрь тьмы, опирающийся на форму этого вихря. Это был домен меча Инь-Ян. Культиватор меча, как он может быть таким же страшным? Горбатый дао-лорд теперь был абсолютно ошеломлен. Он поспешно перестроил свою черную змею, чтобы защищаться. Черная змея яростно взвыла, пытаясь выжить. Окружающий домен меча Инь-Ян был похож на смертельную рыболовную сеть, которая была плотно обернута вокруг змеи и яростно разрывала ее. Великое уничтожение. У принца Великой Радости был такой же ледяной взгляд, когда он немедленно развязал свою самую мощную атаку убийцы. Его двойные ладони внезапно сверкнули ослепительным золотым светом, мгновенно пронзив небеса и атаковав Даолорда со смертоносной и сокрушительной силой. Бум! Когда огромные золотые ладони ударили по черной змее, она попыталась выдержать эту силу, но с грохотом затряслась, а затем раскололась. «Ах!» Горбатый Даолорд яростно, испуганно закричал. «Убить его! Умри!» Небесный огонь яркого берега и бог воды волна огня атаковали одновременно. Один из них отправил пылающий красный хвост, второй отправил двух огромных переплетенных водяных драконов, которые тоже атаковали Даолорда. Черная змея была уже на грани краха из-за домена Инь-Ян-Нина и нападения принца Великой Радости. Теперь она полностью развалилась из-за силы домена меча Инь-Ян, а также других атак, которые одновременно ударили в тело Даолорда. У Даолорда были другие сокровища, которые он мог использовать, чтобы защитить себя, но у него совершенно не осталось сил сделать это. Бум! Он был полностью уничтожен. Настала гробовая тишина. Бесчисленные культиваторы просто смотрели в оцепенении. Этот невероятно мощный и ужасающий бог демонов, такой сильный человек, который заставлял их души дрожать от одного взгляда на него, был так быстро убит. Это действительно заняло одно мгновение. Пятеро из них атаковали только по разу. Нин использовал только свой домен меча Инь-Ян. У него даже не было времени начать вторую атаку. Мы, бесчисленные культиваторы смотрели на группу Нина. Привяжите их. Бог сердца Единый Ветер осмотрел регион. Его проекция сердечного мира представляла собой бесконечный круг пылающих гор. Миллионы големов, подавленные им после смерти их хозяина, мгновенно стали бесхозными. Таким образом, бог сердца Единый Ветер смог сразу привязать их. Хотя эти големы довольно низкоуровневые, их, безусловно, много. Разделим их на 5 частей, отправил бог сердца Единый Ветер. Остальных четверых не очень это заботило. Поэтому они просто махнули руками в знак согласия. Этот Даолорд был действительно довольно слабым. Мне показалось, он просто обычный Даолорд первой ступени. Принц Великая Радость покачал головой. Если бы сама формация не была настолько мощной, возможно, одна цель домена меча Черного Севера уничтожила бы его. Нин и остальные кивнули. Этот Даолорд был очень слаб. Когда Цзинин, Единый Ветер и Великая Радость атаковали, их атаки были заблокированы черной змеей. В конце концов, атаки небесного огня яркого берега и волны огня добили черную змею. Что же касается самого Даолорда, он никак не мог сопротивляться. Интересно, а нет ли второго Даолорда здесь, в священном бессмертном царстве, волновался принц Великая Радость. Этот был слишком слабым, а сама формация была довольно сильной. Довольно редко бывает, чтобы Даолорд стоял за континентом. Ты действительно думаешь, что есть второй? Единый Ветер покачал головой. Что касается власти формации, возможно, этот Даолорд купил ее где-то еще. Поистине могущественные Даолорды вообще не станут пытать и мучить смертных культиваторов. Только наиболее слабые Даолорды обычно делают такие вещи. Если бы здесь действительно был еще один Даолорд, он давно бы отправил сюда свою божественную интуицию. Если бы он это сделал, он обязательно заметил бы мою сердечную проекцию. Угу. Волна огня кивнул в знак согласия. Все эти големы принадлежали Даолорду, которого мы победили. Думаю, все-таки он был один. Неважно, один он был или их было двое, сказал Нин. В любом случае, нам все равно нужно отправиться в имение Даолорда в самом центре континента. В конце концов, формация остается активной, а ее ядро, вероятно, расположено в имении Даолорда. Только если мы пойдем туда, мы сможем разорвать формацию и покинуть это место. Пойдемте в поместье Даолорда, кивнул принц Великая Радость. Если нет других Даолордов, все будет намного проще. Если есть еще один Даолорд, нам просто нужно будет дать ему бой. Других вариантов у нас нет. Том 28, глава 10. Кармическая заслуга. Если они хотят покинуть священное бессмертное царство, им придется сначала войти в имение Даолорда. Свист. Цзинин и остальные пятеро превратились в полосы света, которые взлетели в воздух. Пространство, где они находились, завибрировало, когда они исчезли. Только теперь эти бесчисленные культиваторы, которые только что были освобождены от пыток, гибели и вечных мук, пришли, наконец, в чувство. Они были слишком ошеломлены смертью этого бога дьяволов. «Спасибо вам, пять возвышенных бессмертных, за то, что вы спасли наши жизни. Спасибо, великие бессмертные», за то, что спасли нас от вечных страданий. Спасибо, старейшие». Бесчисленные культиваторы с благодарностью опустились на колени. Слезы текли по их лицам, когда они благодарили за спасение. Помимо сотен миллионов культиваторов, которые недавно были взяты в плен, были бесчисленные культиваторы, которые уже давно были заключены в тюрьму. Они терпели бесконечные муки, и только надежда на вознесение и побег удержала от самоубийства. Однако каждый раз, когда один из миллионов големов замечал, что кто-то прорвался до поздней стадии апофеоза, они немедленно убивали этого человека. Таким образом, каждое столетие было только очень небольшое количество культиваторов, которым удалось преодолеть скорбь и подняться. Все остальные гибли жалкой, мучительной смертью. Теперь они наконец свободны. Все они будут жить. Безграничная ненависть и ярость, которые возникли в течение бесчисленных лет, стала трансформироваться в благодарность Нину и остальным пятерым. Группа Нина из пятерых переместилась через пустоту прямо в место расположения канала пространства-времени. Эти големы, бог сердца единый ветер взмахнул рукой, легко привязав 100 с лишним големов уровня старейших богов, затем поделил их на 5 частей и раздал остальным. Как? Что происходит? Это значит, десятки миллионов культиваторов, которые были привязаны к каменным столбам, подняли головы к небесам, глядя на группу Нина из пятерых. С этими ужасающими дьяволами так легко справились. С этого дня, произнес единый ветер, окинув их всех взглядом, когда он вызвал свою сердечную проекцию и разгромил цепи на каждом культиваторе, вы больше не заключенные. Вы и бесчисленные культиваторы, которые были заключены в тюрьму, теперь свободны. Я надеюсь, что все вы будете тренироваться и строить это священное бессмертное царство вместе, которое действительно достойно этого названия. Свобода. Десятки миллионов культиваторов были ошеломлены. Затем они начали дрожать от волнения. Пойдемте. Группа из 5 человек быстро ушла. Что касается их помощи этим смертным культиваторам, это было не более, чем случайной помощью по пути. Они, естественно, не были против им помочь. Десятки миллионов культиваторов наблюдали за тем, как исчезли эти 5 воздушных фигур. Только тогда они пришли в чувство и поспешно поклонились, прижимая лоб к земле. Спасибо, превознесенные бессмертные. Спасибо, что спасли нас, превознесенные бессмертные. Наконец, бессмертные пришли с небес. Пришли, чтобы спасти нас. Культиваторы хрипло рыдали от волнения и благодарности. Высокое даосское поместье излучало слабую зеленую ауру энергии, само по себе оно тоже казалось эфирным, как будто его и вовсе не существовало. Группа Нина из пятерых с осторожностью смотрела на него издалека. Внезапно вспыхнула волна странной силы, охватившая пространство и спустившаяся по телам Нина и других. Слабые слои золотого света непрерывно спускались на них. Что это? Нин и остальные обменялись взглядами. «Кармическая заслуга», — тихо сказал единый ветер. «Какая огромная кармическая заслуга! Все кармические заслуги, которые я когда-либо получал с тех пор, как я начал совершенствоваться, не были такими большими. Кармической заслуги действительного много», — сказал принц Великая Радость. «Я когда-то сражался с культом зла и спас их более 300 хаос миров, но я не получил столько кармической заслуги, как сейчас». Нин тоже был шокирован. На их уровне силы эффекта кармической заслуги было ничтожно мало, как сахарной глазури на торте. У них может быть немного больше кармической удачи во время приключений, вот и все. Однако это количество кармических заслуг было просто невероятным по количеству и масштабу. Если бы другие знали, что спасение этих культиваторов приведет к таким кармическим заслугам, вполне вероятно, что многие дао-лорды искали бы способы спасти этих людей. Как только ваша кармическая заслуга достигнет определенного уровня, ваша удача начнет улучшаться. Хотя это не сыграло бы особой роли для вашего слияния дао, во время приключений это очень бы помогло. Вы могли бы спасать хаос мир за хаос миром, и вы не получили бы даже 1/1000 кармической заслуги, как сейчас получила группа Нина. Раньше мы все видели, как аура ненависти возвышалась над тюрьмой и достигла совершенно шокирующих масштабов, сказал единый ветер. В этом месте было просто бешеное количество ненависти. Есть смысл в том, что вознаграждение за их спасение – огромное количество кармических заслуг. Само собой разумеется, что количество культиваторов, которых они пытали на протяжении многих лет, было просто невообразимым. Несмотря на то, что они погибли, их эхо передало нам кармические заслуги. «Угу», – кивнул Нин. «Культиваторы, которых они спасли, были захвачены в основном за последние несколько тысяч лет. Ранние культиваторы почти все были замучены до смерти. По сравнению с количеством культиваторов, которые они спасли, число погибших было намного выше. Имение Дайлорда. Принц Великая Радость смотрел на возвышающееся имение, скрытое в глубине слабого зеленого тумана. «Мне кажется, это будет непросто. Давайте сначала попытаемся понять, сможем ли мы его уничтожить. ММ стоит попытаться. Если мы сможем уничтожить его, будет надежда, что получится уничтожить ядро формации, которое охватывает все священное бессмертное царство. Это было бы прекрасно». Нин и другие надеялись на этот результат. Имение, которое контролировалось его хозяином, обладало бы невероятно сильными защитными силами, но теперь Дайлорд был мертв. Шансы уничтожить его у группы Нина были велики. «Я пойду первым». Нин улыбнулся, когда он пошел по воздуху к далекому дому Дайлорда. Когда он двинулся вперед, семь его мощных полос молнии Дая и воды Дая соединились, образовав огромный домен меча Инь-Ян. Темный и ужасающе мощный домен появился вокруг него, полностью уничтожив весь слабый зеленый туман. Домен яростно охватил имение. «Теперь я, бог сердца единый ветер», немедленно вызвал свою сердечную проекцию, заставив все имение рухнуть, ломать. Принц Великая Радость протянул свои гигантские золотые ладони. Его ладони были способны развязать самые дикие среди них, пятерых, атаки. Несмотря на то, что цель искусства меча Нина Капля Крови была также верховным Дао, ее преимущество лежало в его проникающей способности. Принц Великая Радость, однако, специализировался на подавляющей, жестокой силе. Бум, бум. Две огромные небесные золотые ладони рухнули, как пара титанических золотых облаков. Золотые ладони многократно ударяли в имение Дайлорда. Давление воздуха, создаваемое ударами, было настолько велико, что на земле вокруг имения появился огромный отпечаток ладони. Аэр. Небесный огонь яркого берега превратился в свою истинную форму пламенного зверя. Его копыта ударили в землю, его огненный хвост испускал ауру абсолютной власти. Что касается бога воды волны огня, он тоже бросился вперед и атаковал со всех сторон. Вход в имение Дайлорда был открыт, поэтому молния Дая и гром Дая пронзили его, пробив все препятствия на своем пути. После момента абсолютного разрушения, они, наконец, остановились. Но дверь в поместье открыта. Пылающий зверь снова превратился в светловолосого юношу. Молния и вода брата Черного Севера, мой жизненный огонь и сердечная проекция брата Единого Ветра — все это затопило имение и нанесло ему урон. Почему же тогда формация, покрывающая это царство, осталась нетронутой? Угу. Нин поднял голову и посмотрел в небо. Золотые руны все еще были смутно видны высоко в воздухе. Понятно, что огромная формация никак не была затронута. «Мы, вероятно, еще не уничтожили ядро формации», — сказал Нин. «Возможно, ядро находится в каком-то секретном, скрытом месте имения. Тогда что нам теперь делать?» Единый ветер осматривал регион. «Что еще мы можем сделать, кроме как пойти внутрь?» — холодно сказал принц Великая Радость. «Угу». Желание убивать промелькнуло в глазах волны огня. Нин и остальные были очень осторожными в имении Дайлорда. Имение было по существу логовом врага. Если на самом деле был еще один Дайлорд внутри него, битва в поместье будет невыгодна для Нина и остальных. Но пока не было никакого способа сказать, был ли внутри Дайлорд. Если бы Дайлорд действительно решил скрыться внутри и не захотел выйти, тогда группе Нина все равно пришлось бы войти в поместье и разрушить ядро формации, чтобы покинуть священное бессмертное царство.